«Да, но...» — попытался возразить малыш. «Никаких «но»!» — резко оборвал его Карлсон. «Если ты будешь накрыт одеялом, увидят одеяло, а не тебя. Я тоже буду накрыт одеялом, поэтому и меня не увидят. Конечно, для Беттон нет худшего наказания, но поделом ей, раз она такая глупая. Бедная, бедная малютка Беттон, так она меня и не увидит». Карлсон стащил с кровати одеяло и накинул его себе на голову. «Иди сюда! Иди скорее ко мне!» — позвал он малыша. «Войди в мою палатку!» Малыш юркнул под одеяло к Карлсону, и они оба радостно захихикали. «Ведь Беттон ничего не говорила о том, что она не хочет видеть в столовой палатку. Все люди радуются, когда видят палатку. Да еще такую, в которой горит огонек!» И Карлсон зажег фонарик. Малыш не был уверен, что Беттон уж очень обрадуется, увидев палатку. Но зато стоять рядом с Карлсоном в темноте под одеялом и светить фонариком было так здорово, так интересно, что просто дух захватывало. Малыш считал, что можно с тем же успехом играть в палатку в его комнате, оставив в покое Беттон, но Карлсон никак не соглашался. «Я не могу умириться с несправедливостью», — сказал он. «Мы пойдем в столовую, чего бы это ни стоило». И вот палатка начала двигаться к двери. Малыш шел вслед за Карлсоном. Из-под одеяла показалась маленькая пухлая ручка и тихонько отворила дверь. Палатка вышла в прихожую, отделенную от столовой, плотной занавесью. «Спокойствие, только спокойствие», — прошептал Карлсон. Палатка неслышно пересекла прихожую и остановилась у занавеси. Бормотание Беттон и Пелле слышалось теперь явственнее. Но все же слов нельзя было разобрать. Лампа в столовой не горела. Беттон и Пелле сумерничали. Видимо, им было достаточно света, который проникал через окно с улицы. «Это хорошо», — прошептал Карлсон. «Свет моего фонарика в потемках покажется еще ярче». Но пока он, на всякий случай, погасил фонарик. «Мы появимся, как радостный, долгожданный сюрприз!» И Карлсон хихикнул под одеялом. Тихо-тихо. Палатка раздвинула занавесь и вошла в столовую. Беттон и Пелле сидели на маленьком диванчике у противоположной стены. Тихо-тихо приближалась к ним палатка. «Я тебя сейчас поцелую, Беттон», — услышал малыш хриплый мальчишечий голос. «Какой он чудной, этот Пелле!» «Ладно», — сказала Беттон, и снова наступила тишина. Темное пятно палатки бесшумно скользило по полу. Медленно и неумолимо надвигалось оно на диван. До дивана оставалось всего несколько шагов, но Беттон и Пелли ничего не замечали. Они сидели молча. «А теперь ты меня поцелуй, Беттон», — послышался робкий голос Пелли. Ответа так и не последовало, потому что в этот момент вспыхнул яркий свет фонарика, который разогнал серые сумеречные тени и ударил Пелли в лицо. Пелли вскочил, Беттон вскрикнула, но тут раздался взрыв хохота и топот ног стремительно удаляющихся по направлению к прихожей. Ослепленные ярким светом, Беттон и Пелли не могли ничего увидеть, зато они услышали смех, дикий, восторженный смех, который доносился из-за занавеси. «Это мой несносный маленький братишка», — объяснила Беттон. «Ну, сейчас я ему задам». Малыш надрывался от хохота. «Конечно, она тебя поцелует!» — крикнул он. «Почему бы ей тебя не поцеловать? Беттон всех целует, это уж точно!» Потом раздался грохот, сопровождаемый новым взрывом смеха. «Спокойствие, только спокойствие!» — прошептал Карлсон, когда во время своего стремительного бегства они вдруг споткнулись и упали на пол. Малыш старался быть как можно более спокойным, хотя смех так и клокотал в нем. Карлсон свалился прямо на него, и малыш уже не разбирал, где его ноги, а где ноги Карлсона. Беттон могла их вот-вот настичь, поэтому они поползли на четвереньках. В панике ворвались они в комнату малыша как раз в тот момент, когда Беттон уже норовила их схватить. «Спокойствие, только спокойствие!» — шептал под одеялом Карлсон, и его коротенькие ножки стучали по полу, словно барабанные палочки. «Лучший в мире бегун — это Карлсон, который живет на крыше!» — добавил он, едва переводя дух. Малыш тоже умел очень быстро бегать, и право сейчас это было необходимо. Они спаслись, захлопнув дверь перед самым носом Беттон. Карлсон торопливо повернул ключ и весело засмеялся, в то время как Беттон изо всех сил колотила в дверь. «Подожди, малыш, я еще доберусь до тебя!» — сердито крикнула она. «Во всяком случае, меня никто не видел!» — ответил малыш из-за двери, и до Беттон снова донесся смех. Если бы Беттон так не сердилась, она бы услышала, что смеются двое.